Глава третья. Возвращаюсь в горы Новой Гвинеи. Тщательно до скрипа вымылся, избавляясь от неприятного ощущения. Всю нашу испачканную одежду сжег. Поздний обед, переодеваемся в теплые вещи для полета. Сворачиваю дом, пою недоуменно смотрящих на меня жену с Шурином и Дракошу эликсирами на выносливость, увеличение жизни и скорость. С Драком никогда так прежде не делал, необходимости не было. Но сейчас может потребоваться. Искренне надеюсь, что на него элики подействуют. Вливаю их в него литрами, у меня много. Купленные еще у полукровки Тервинеля. Садимся в кабину лайнера. Командую змею. Ну что, поехали, вверх! Это я на 3000 метров говорил, что дышится тяжело. Вот тут, куда мы забрались, действительно тяжело. Земля проплывает далеко внизу. На какой мы высоте, сказать очень сложно, но 1007 как минимум. Горы четырехтысячники под нами выступают как мерило. Мила включила ауру исцеления, поддерживая нас. Тяжелее всего приходится Драку. Как бы он там ни хвалился, что летает за счет силы, но шевелить телом при полете ему необходимо. Собственные силы быстро тают, эликсиры и бафы действуют слабо. Да еще царящий здесь обжигающий холод при сильном ветре. Поперся я сюда не просто так, а проверить, что могла увидеть наверху крыланиха. Или все-таки она решила просто обмануть нас, заинтересовав тем, чего нет, в надежде вылечиться и улететь. Порыскали пониже, сделав широкий круг километров 50, приземлились дать отдохнуть змею, а потом рванули вверх на максимальную высоту, куда смог забраться наш летающий ящер. Похоже, зря. Драк вдруг делает неожиданный поворот, сходя с курса, которым летел до этого. Что такое? Я что-то почувствовал. И точно, через полминуты дышать стало гораздо легче, к тому же значительно потеплело. Пробив лежащее на пути облако, прямо по курсу мы увидели это. Слева и справа, уходя за пределы видимости, над неспокойными водными просторами вздымались скалы, а прямо перед нами находился пролив, посреди которого стоял остров. Дальняя от нас часть круто вздымалась в небо. На верхушке виднелся маяк, в данный момент не горящий, то ли не действует, то ли просто еще светло. Но удивление вызвало не это. У подножия кручи, тускло освечивая металлом, стояли 4 фигуры воинов. Двое с копьями, высокими прямоугольными щитами и мечами на боку, а двое других с луками и мечами. Такие же скульптурные композиции располагались на других берегах пролива. Все высотой 50 метров, а то и выше. Это я так на глаз округленно прикинул. О, а сбоку у них фигуры поменьше, может быть, 3 метра в высоту. На более мелкие цели, видать. «Сворачивай направо, к ядрене фени!» Вывожу из ступора Дракошу, который никак не мог понять, откуда тут, на высоте, взялось море со скалами. Его можно простить, он хоть и пользуется магией, то есть силой, но к чудесам полностью игрового мира готов не был. Закладываем вираж, и мне кажется, что фигуры провожают наш полет, слегка поворачиваясь, хотя утверждать не возьмусь. Возможно, оптический обман в свете лучей заходящего солнца. Отвернув и пролетев с пару километров вдоль будто искусственно созданной гряды, почему будто, совершенно точно это так, рискнул направить змея к ней. Перевалив гряду скал, о которые бились бурные волны, мы попали в обширную спокойную бухту, вода в которой лишь мелко рябилась. Не снижаясь, двинулись дальше, к виднеющемуся вдалеке берегу, со светлым пятном на нем. Приблизившись, увидели все те же скалы и горы, уходящие далеко в стороны. Светлым пятном оказались монументальнейшие крепостные стены из блоков белого камня очень приличных размеров, и, надо думать, веса. Полигональная кладка, вспомнилось название этого чуда архитектурной мысли, не так давно видели и щупали своими руками в Мачу-Пикчу. Да и в римском Колизее с афинским акрополем были подобные элементы. Крепостная стена немалой высоты сама стояла на скальном уступе высотой не меньше 2 ростов уже знакомых нам больших металлических фигур, к которые по-прежнему четверками стояли на возвышениях по обеим сторонам русла полноводной реки, которая сливалась из двух рукавов прямо под стенами города. Но здесь их охраняли уже по полноценному десятку стражников поменьше. Направил дракошу в сторону и выше, оценить общую перспективу, и подальше от непонятных солдат. Забравшись ввысь, хмыкнул, поразившись грандиозности и размаху строительных работ. Город занимал очень приличную площадь, разделенный на три яруса со значительными перепадами по высоте. Два водных рукава оказались одной рекой, полностью огибающей город, слева и справа от него образуя обширные водоемы, запертые плотинами. Спуск немалого количества воды осуществляется по пологим желобам, из-за чего особого шума не производилось, как было бы при наличии двух водопадов в непосредственной близости к городу. Через оба рукава, ближе к месту их разделения, были сделаны широкие подъемные мосты. Приглядевшись повнимательнее к ближнему от нас гидротехническому сооружению, с некоторым отчушением понял, что наблюдаю систему шлюзов, предназначенных для прохода кораблями этого грандиозного речного порога, с каналами спокойной воды, ведущими вглубь этого то ли острова, то ли даже материка, уж больно велика река для первого варианта. Вполне возможно, что подобная система есть и на втором рукаве. Планировка города очень правильная. Здания с налетом античности, портики, колонны, сводчатые купола. Широкие улицы с посаженными вдоль них деревьями, множество парков, площади с фонтанами и скульптурами создавали очень милое впечатление уютного города. Третий верхний ярус практически полностью зарос лесом. Но там была своя изюминка. Скалы, извиваясь почти полным кругом, плавно восходили вверх сужающейся дорогой. Если смотреть со стороны бухты, справа на третье круга, занимая обширное расширение, стоял величественный храм в древнегреческом стиле. Далее, еще почти через треть круга, через провал с перекидным мостом неприступной твердыни, продвижение вверх по дороге преграждало крепость с мощными башнями и кладкой из таких же полигональных блоков, что и крепостная стена. И, наконец, в конце путь приводил к гордо реющему высоте семиярусному парадному замку, в полном соответствии с местными традициями, соединенному с воспаряющей дорогой длинным подъемным мостом. Повсюду в стратегических точках возвышались монструозные фигуры четверок больших стражей в окружении десятков малых. Ничего не скажешь, отличные украшения, функциональные. Стены крепости и замка охраняли исключительно малые. Исполинам из-за своей массы там делать нечего. Но их на третьем ярусе и так порядочно. Стоят боевыми группами с разрывами по периметру. В начале восходящей дороги их вообще 8 штук за раз в сопровождении штук 50 малых. И последними стоит четверка на площади перед храмом. Сразу после водоемов и канала для прохода судов окружающие горы начинают резко карабкаться ввысь, скоро достигая приличных вершин. Шлюзы и каналы тоже контролируются стоящими группами стражников. Дальше, вглубь острова материка, также виднеются горы, и на пределе видимости нечто грандиозное в большой снеговой шапке. «Нехило кто-то для кого-то нарисовал», — изумился я. «Что прикажете с этим делать? А ручки-то, прямо скажем, при виде такого бесхозного богатства сразу зачесались». Да только кто же им даст, ручкам в смысле? Но я себе не прощу, если не попробую. Облетаем город, приземляемся в полях за рекой. Привязать точку возрождения по месту не дает, а если кривым путем, раскладываю палатку и привязываюсь в ней. Вот так-то. 13-й отличается умом и сообразительностью. Эх, медальон разряжен. Напарников сюда пока не могу вытащить. А смогу вообще? Карта, ты там как? «Послушно отображаешь все видимое. Прекрасно. Значит, телепорт смогу навести». «Полетели!» В азарте и предвкушении необычных приключений дергаю драка. Начинаем нарезать овалы, потихоньку приближаясь к крепостной стене. Смотрим, как будут реагировать големи стражники. «Ох, желудок хочет выйти наружу, поговорить с дракошей, что так болтает пассажиры в полете». «Меня ранили!» — уведомляет змей, отлетая обратно к палатке. Вытаскиваю из тела пострадавшего присмыкающегося вторую попавшую в него стрелу. Хорошо, что попали стрелы малых стражей, а двух больших, размером с хорошее дерево, змей сумел уклониться. Бахтерин в это время внимательно рассматривает наконечник первой, чуть ли не пробуя ее на зуб. «Лунная сталь с покрытием из мифрила, острие из адаманта», — выдает заключение высококружный мастер-кузнец. «Да ты что?» Тщательно примеряюсь к стреле. Идеально уравновешено. Неизвестное мне дерево в качестве древка без единой шероховатости. Перья в оперении один к одному, словно клоны. Беру вторую стрелу, придирчиво сравниваю. Никакой разницы не замечаю. Да даже если просто побегаю тут под стенами, собирая стрелы на свою тушку, немалая польза может получиться. Змей в это время залезал в раны. Регенерация у него тоже хорошая, так что попробуем зайти с высоты. Увидев шевельнувшихся больших стражей-лучников, дракон сразу опасливо поднялся выше над главным замком, не желая заполучить в пузо неудобно варимый ствол дерева. Разворачиваю его над целью, с криком «За ВДВ!» выпрыгиваю из кабины. Ветер свистит в ушах. Адреналин кипит в венах. Я лечу! Планирую на пятый ярус, там большой балкон с бассейном. Врубаю парение и тут же получаю в тушку с десяток стрел, отправляющих меня на респ в палатку. Слишком рано раскрыл парашют, подставился. Еще три попытки заканчиваются смертью. Правда, во второй меня не расстреляли, сам поздно раскрылся. Вмазался в мраморный пол с красивым бежевым рисунком. «Может, успокоишься?» – спрашивает Мила. «Последний раз попробую». Объясняю драку его задачу. Подходим вот так. Свеча вниз, максимальный разгон, восхождение по петляющей косой, с тем, чтобы пролететь мимо балкона по горизонтали. Я спрыгиваю, змей снова валится вниз с внутренней стороны кольцевой дороги, набирая скорость, взмывает в небо и уходит прочь на всех парах. Больше его мучить и рисковать не буду. Неплохо получилось. В разогнавшегося и виляющего дракошу попасть не смогли. Я удачно спрыгнул, отработав толчком и парением, бултыхнулся в воду бассейна. Продолжение было похуже. Отфыркиваясь, вынырнул и словил две стрелы в голову. Улетел на респ, сижу расстроенный. Я даже не видел стрелков, что обидно. Ну ладно, что поделаешь, не получилось наскока. Сейчас слетаю в Армин, заряжу медальон, телепортну сюда друзей вместе с Крыланихой. Быть может, сможем как-нибудь затащить ее вместе с ложем в полусферу перехода, чтобы еще к скорпу не прыгать, это лишняя зарядка медальона. Выхожу на улицу и понимаю, что чего-то не хватает. Где дракон? Внезапно понимаю, что не ощущаю уже привычного магического фона ошейника. Он как полетел вниз, так потом и не взлетел, ответил, кажется, Бахтерин. Ошейник ментального контроля не отзывается. Что случилось с дракошей? Убить вроде не должны. Быть может, драка выкинула из нашего плана обратно в свой мир, откуда он пришел вслед за седобородым стариком. Лично мне от этого легче не станет, если честно. На шару попробовал сходить к городу, попробовать пробраться внутрь. Под невидимостью осторожно подхожу чуть левее подъемного моста, прикидывая, как теперь без любимого дракоши перебираться через реку и охренительно монументальную крепостную стену. Не доходя метров 20 до среза воды, в меня плотной тучей полетели стрелы. Стражи дождались, пока я войду в зону уверенного поражения, и лишь затем открыли огонь. Что говорить, нечеловеческая выдержка у этих големов. Среди игроков обязательно бы нашлось несколько, что начали стрелять без команды, и даже за пределом дальности стрельбы. Нашпиговали стрелами так, что будь в воде, утонул бы из-за их веса. Опустошенный и морально раздавленный, прыгнул к друзьям на Тартарию. Колючка мне позже мозг высосет, если ее в такое занимательное место не перетащу. Там огорошили новостью о смерти Крыланихи, которой вдруг срочно приспичило снести яйцо, но что-то пошло не так, и она испустила дух, оставив нам в наследство свою тушку. С другой стороны, одной проблемой меньше. На колючку, измазанную в крови, невозможно было смотреть без жалости. Она представляла из себя зрелище разряда «ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Втихаря материла себе под нос, пытаясь снять с птички кожу, но у нее мало что получалось, та почти не поддавалась. Помог ей своей шпагой. Она указывала, как резать, и я вспарывал кожу. Позже, на небесном материке, мы уже вместе тихонько матерились, она очищая заготовку, а я отмывая шпагу. Тащить тело на запчасти не стали, так как в прошлый раз из разделанного черного дракона, помимо мяса на шашлык, ничего получить не удалось. В случае крыланихи даже такого не хочется. Оставлять кровящую тушу, которая вряд ли пропадет сама собой через определенное игровое время, не стал. Включил огнемет адского пламени, впервые испробованный в пещере Тайфона, как бы самостоятельно выученное заклинание, и начал сжигать останки. Прожег в теле дыру, и тут неслабо грохнуло, приземлив на землю пятой точкой и раскидав ошметки по округе. Ничего себе! Похоже, они копили в себе горючий газ, образующийся, например, при гниении пищи, и именно им плевались под давлением, изображая летающий огнемет. Пришлось зачищать местность, заливая огнем все вокруг и уничтожая улики. Переход на новое место. Девушка ушла в мастерскую заканчивать со шкурой птички, чтобы она не пропала. И лишь по окончанию работы разбойница засобиралась на разведку интересного местечка. Это она еще не знает, на какой высоте мы находимся. Карта, кстати, отображает отдельный план реальности, без привязки к географическому месторасположению относительно земли внизу. Остановил ее. Первым пойду я. Смогу в случае опасности спастись телепортом. А уж после она рискнет, посмотрев на то, как я буду скакать зайцем. Как и в первый раз, стражники подпустили ближе. Одномоментно и слитно выпустили голодную до крови стаю стрел. Выпутался из передряги благодаря, неожиданно для самого себя, вновь замедлившемуся времени. Успел уйти подальше. Пятно стрел на земле охватывало приличную площадь, куда бы я мог успеть сместиться. Охранный искусственный интеллект не ожидал от меня такой прыти, поэтому несколько мгновений оценивал обстановку, а затем вдвое более мощный залп по увеличенной площади, от которого уйти уже не смог. Упрыгивать колечком в Армин не стал, умер и возродился в палатке. Посовещались, Ваня и девушка привязались в их палатке, после чего разбойница в стелсе и под артефактным плащом, для храбрости глотнув эликсира отвода глаз, выдвинулась в сторону крепостных стен. Минута, и она, пораженно рассматривая дыры от стрел в своем плаще-артефакте, выходит из дома после перерождения. «Не, вы видите? Как это понимать? Артефакты же неуничтожимы!» — говорит она, просовывая палец в прореху. «Что-то мне не по себе стало после этой демонстрации. Мой древний артефакт ведь тоже не отвечает. Неужели...» Солнце скрывается за горами, лишь его лучи красиво подсвечивают небо. Мы так и ничего и не придумали для проникновения в город. Милорена зовет нас всех поесть, но мне кусок в рот не лезет. Возможно, из-за прихоти и ненужного выпендрежа потерял два суперчита, не считая отличного средства передвижения. Последнее особенно тревожит. Как по-другому вывозить отсюда жену с Шуриным? Нормальные дороги перекрыты стражами. Если что, придется лезть через горы, преодолевать водное препятствие, а затем сигать вниз, на грешную землю игрового мира. И это все при том, что в любой момент может вернуться хозяин этих мест. А я так думаю, у него очень немаленькая должность в компании, раз ему позволительно такое имбалансное место. Как бы ни сам загадочный владелец корпорации, имя которого неизвестно широкой публике. Есть ли какой другой выход? Думай, башка, шапку куплю. Шапку, шапку. «Эврика!» — почти вскричал я, вскакивая с места и пугая окружающих. Лишь бы предположение оказалось верным. Выбегаю из дома, остальные за мной. «Ты чего?» — высокоуровневая воришка еле поспевает следом. «Идея!» Не доходя метров 50 до того места, где нас обычно убивали, достаю из мешка и надеваю шлем рослика, под которым не читаются никакие характеристики. «Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь!» Само собой всплывает в голове строчка стишка из детского мультфильма. Не дыша, подхожу к берегу реки, булькаю рукой в воде. Жив, в меня не стреляют. Отлично. Теперь придумать, как переправиться. Ширина протока не маленькая, а течение довольно сильное. Отхожу обратно к напарникам и родне. Милу и Баха отправляю домой, они без скакунов. Остальные призывают маунтов, и мы скачем к берегу, еще не разделенные на два рукава реки. Дерево, растущее возле самой воды, ты-то мне и нужно. Шпага в качестве супертопора срубаю одним махом, убираю мешающие ветви, втроем сталкиваем на мелководье. «Подожди, держи!» Колючка протягивает мне какой-то артефакт. «Паучьи лапки. С ними можешь залезть куда угодно. Благодарю». Сажусь на бревно, отталкиваюсь, грибу на середину. Надо было что-нибудь в виде весла сделать. Поторопился. Теперь придется быстро-быстро месить воду руками. Движение воды понемногу убыстряется. На меня наплывает острый мыс, закованный той же полигональной кладкой и делящий поток примерно пополам. Относит влево, плескаю руками, стараясь сократить расстояние до берега, где уложены огромные камни-волноломы специальной формы. Прыжок мага, достаю до твердой поверхности. Маленько отдышался, оказывается, не слабо волновался. Надеваю паучьи лапки и с похвальной легкостью влезаю на стену. Кровь шумит в ушах, прямо передо мной стоят два металлических голема высотой около 2,5 метров. На цыпочках и в невидимости, которую включил чуть ли не на автомате, прошмыгнул между ними. Искать спуск со стены не стал, спрыгнул с парением. Быстрым шагом иду по проспекту в сторону второго яруса, рассматривая архитектуру вблизи. Дизайнеры немало потрудились, создавая органичный ансамбль. Непривычно, но красиво. Преодолел склоны на второй, следом третий ярус. Двинулся влево, в обход скалы, восходящей в небеса дороги. Прошел снизу от величественного храма. С опаской обогнул толпу стражников. Углубился в растущий здесь лес, подходя к основанию скалы, состоящим наверху главным замком. Сначала поискать внизу, выяснить судьбу дракоши. Набрел на сломанные деревья, пошел по следу, и буквально метров через 30 увидел лежащее тело непокорного питомца. Гигантский порез начинался с гортани, проходил через все брюхо и делил хвост надвое. Ошейник ментального контроля еле держался на шее, перерезанный снизу. На глаза непроизвольно выступили слезы. Успел привязаться к этой усатой скотине, да и помощник был, чье значение трудно переоценить. Ошейник на всякий случай снял и закинул к себе, мало ли что. Позже надо будет что-то со змеем сделать, пока никакого желания. Теперь вверх, к замку. Подхожу и со всей дури впечатываюсь в невидимое препятствие, аж искры из глаз. Ощупываю. Гладкая металлическая поверхность четкой формы с прямыми углами. Подставка под невидимого, абсолютно прозрачного стража? Дракон не увидел, подлетел на расстояние удара мечом и поплатился за мою глупость и самоуверенность. Одной рукой упираюсь в прозрачный металл, вторую держу вытянутой перед собой, обхожу в сторону, больше никаких сюрпризов не обнаруживаю. Взбираюсь вверх по скале. Без вещичек колючки вряд ли бы смог, даже используя эликсир копытноногий, склон словно шкуркой зачищали. Заползаю, обследую доступную часть замка. Внизу все закрыто, окна специально узкие, не протиснутся. Взбираюсь на пятый ярус, где балкон с бассейном. Осторожно двигаюсь в сторону прохода внутрь. Рука снова натыкается на невидимое препятствие. Как уже подозревал, тут тоже стоят прозрачные стражи. Именно они подстрелили меня, когда я вынырнул из бассейна. Без результата, подергав запертую резную дверь, задумался, что делать дальше. Крушить молотом? Или, быть может, дать возможность проявить себя разбойнице-воришке? Прокачано у нее вскрытие замков и поиск скрытого. Решаю вернуться. Сокрушить всегда успеется, но это может дать хозяину ненужный сигнал о вторжении в его собственность. Сначала хотел убиться, чтобы быстро воскреситься дома, но решил попробовать опустить подъемный мост, чтобы попадать в город без приключений. Так и сделал, молясь, чтобы не поднялась тревога. По моим стопам пошла проинструктированная колючка. С воровским ремеслом у нее полный порядок. Для работы есть множество необычных, диковинных и даже самопальных приспособ и инструментов. «Все будет в лучшем виде», — самоуверенно заявляет она. Отсутствовала больше 3 часов, что сильно давило на нервы. Вернулась свитком телепорта, усталая и не сильно довольная. Отчиталась. Открыла двери замка, зашла внутрь, обследовала нижние этажи и немалую подземную часть. Затем перешла наверх. На 7-м этаже комната управления. Закрыта 2-метровой толщины дверью с таким запором, что проще сломать стены, чем его. Внутри стоит подобие компьютера. Я попробовала там потыкаться, но сразу вылез запрос на пароль. Вводить ничего не стало. Бесполезно. Тут пароль не прокатит. Уходить пришлось свитком. Вход-выход один-единственный. «Погоди, а как ты внутрь попала?» – удивляюсь я. «Есть у меня одно редкое умение, бесплотность называется. Можно раз в 3 месяца использовать. Позволяет преодолевать до 3 метров препятствия». «Так, а если попробую туда проникнуть и пошебуршиться в компьютерах? Вдруг что-то получится с моим везением? Я даже могу помолиться Маре за успех дела».